Глава 28. Одиночество. Варвара. Я выхожу на перрон вокзала провинциального городка. Или это и не городок вовсе, а крупный поселок. Вместе со мной из поезда выходят еще 5 человек. В основном это пожилые люди. Их встречают родственники. Еще в вагоне я познакомилась с женщиной, на вид ей около 55 лет. Ее встречает сын, косится на меня. «Ох, сынок, довезем Вареньку до автовокзала». Она оборачивается ко мне. «Там уж сядешь на автобус, ехать 1,5 часа, а вот дальше уже никак, только на машине. На вокзале будут местные таксисты, они отвезут, куда скажешь. Разберешься, в общем». Дорога до вокзала занимает совсем немного, а там и правда ждет автобус. Старый, с порванными сиденьями и грязными окнами. У меня сейчас внутри так же, поэтому он мне подходит. Считай, гармония. После автобуса ушлые таксисты берут меня в оборот. «У меня вот адрес», — показываю изрядно потрепанную бумажку, которую дала женщина. «Мне сказали, там гостевой дом, и можно пожить». «Ну, можно или нельзя? Это тебе на месте скажут. Поехали». Мужчина говорит с заметным кавказским акцентом. Выхватывает мой чемодан и кладет его в багажник старой Деунексии. «Подождите, а цена?» «Договоримся», — подмигивает мне. Дорога, как мне кажется, длится вечность. А может, это потому, что я попросту устала? 3-й день в пути, и все никак не доберусь до места назначения. «Все, приехали», — произносит торжественно. «С тебя 3000». «Не спорю». Отдаю деньги, забрасываю рюкзак за спину, выкатываю чемодан. Осматриваюсь. Поднимаю голову выше и выше, и выше, пока, наконец, не вижу верхушку скалы с острыми пиками. На ней лежит снег, ниже — желтый лес. Улица небольшая, по обеим сторонам стоят разномастные домики. Поодаль проходит стадо коров, звеня колокольчиком. Поселок расположен прямо у подножья горы, и выглядит все это невероятно атмосферно. Пахнет дымом, кто-то жжет осеннюю листву, кто-то топит дровами печь. Воздух разряженный, аж дышать больно. Глаза начинают слезиться. Внутри все горит огнем. Странное ощущение, что именно тут я и должна быть, в этом месте. Я вообще ни разу не суеверная и далека от духовного просветления. Но сейчас мне просто хочется сесть на лавочку у небольшого домишки, где меня высадил таксист, и медитировать. Повторять как мантру, что теперь у меня все будет хорошо. Что теперь, вот тут, я обязательно стану счастливой. «Вы к кому?» Ко мне подходит женщина. «Здравствуйте. Мне дали ваш адрес. Сказали, что у вас можно остановиться». «Кто дал?» Выгибая черную густую бровь. «Если честно, я не знаю». Виновато улыбаюсь и пересказываю случай у онкоцентра. «Мама умерла уже, да?» Кивает понимающе. «Умерла. Так что можно будет у вас остановиться?» «Как звать-то тебя, дитё?» «Варвара». «Я Залина. Тебе повезло. Летний сезон закончился, а в межсезонье у нас пусто». «Почему?» Удивляюсь. «А что тут по осени и зиме делать? Летом в горы ходят, а зимой не пройти, снегом все, знаешь, как заметает. Туристы ездят на лыжах кататься, но у нас нет подъемников. Мы, считай, на самом краю, дальше только горы. Так что если кататься, то это надо назад ехать, километров 150, в обход вон той горы. Ну, а там уже турбаз много и отелей». «Понятно. Значит, я могу у вас остановиться?» «Конечно, комнату выделю тебе. Пойдем». Она машет рукой, зовет меня за собой. «Дом двухэтажный. Поселю тебя на втором этаже. Там живет Таисия, тоже наша гостья. Тихая. Она тут... давно, в общем». Мнется Залина, будто не договаривает что-то. «Но это не мое дело». «Так что будете наверху, девочки. Но комната у каждой своя. Удобства есть, ты не подумай». «Да я неприхотлива. В деревне родилась». Улыбаюсь женщине. «Да что толку-то, что родилась? Рождаетесь, потом уезжаете в город и забываете все, что было. Привыкаете к лучшей жизни и комфорту», усмехается Залина и начинает подниматься по деревянной лестнице. «Мы с мужем живем внизу, на первом этаже возле кухни. Я готовлю сама. Если надумаешь есть с нами, говори заранее. Я буду и на тебя готовить. За отдельную плату, само собой». «Поняла». Залина поднимается на второй этаж и открывает дверь. Заходит внутрь, включает свет. Одинокая лампочка загорается под потолком, желтым светом освещая пространство. Посередине комнаты одна двуспальная кровать. У стены старый телевизор, пара тумб и зеркало. «Тут у нас ванная с туалетом», — толкает дверь в небольшую комнатушку. «Ну как условия, берешь?» «Беру», — киваю решительно. «Тогда осваивайся, рассчитаемся вечером и спускайся на ужин. У нас будет шулюм, настоящий, кавказский, из баранины». «Спасибо». Подхожу к окну и распахиваю занавески. Выхожу на небольшой балкон, с которого открывается вид на задний дворик. А дальше... дальше только горы. Острые заснеженные пики и ничего больше. То, что мне надо. Одиночество, тишина и покой. А все остальное... А больше у меня и нет ничего. И никого.